Глава 21. Трудный день, нелегкий вечер, совсем тяжелая ночь. Единственное, чего мне хотелось, это добраться до своей комнаты, свалиться в кроватку и погрузиться в глубокий сон. Хотя нет, я не права. Еще безумно, просто до колик в желудке хотелось есть. Мне казалось, что его урчание было слышно на весь темный переулок, по которому мы с Наэль направлялись домой. А уж когда заходили в дверь для прислуги, казалось, что я сейчас всех перебужу звуком переворота собственных кишок. Ой, как неудобно. Понимаю, что крайне неприлично все это, но меня бы покормить. Я голодно сглотнула и в припрыжку ринулась на кухню. Наэль успела поймать меня за руку. «Куда вы собрались, леди Дилора?» «На кухню», – шепотом поделилась я. «Там борщ видела. У меня сейчас заворот кишок случится». Глаза Наэль стали круглыми и испуганными. «Что вы творите? Не положено леди-хозяйке на кухне, где прислуга ошивается, ужинать? Ступайте в столовую, я сейчас вам все принесу». «Вот еще», – нахмурилась я. «И перебудем добрую половину челяди. Нет, мы потихоньку, в кухне». И уверенно потянула горничную в сторону кухни. Наэль покачала головой. «Никаких приличий!» Я не слушала бесполезное возмущение Наэль. Я ломанулась в кухню, туда, где борщ, булки и... Там точно есть еще что-нибудь вкусненькое, потому как, по ощущениям, я бы сейчас бегемота могла съесть. На кухне было много чего. У меня просто глаза разбежались. Я нашла там дверцу в погреб, а в нем... Висели окорока, на полках лежали шпик, вяленое копченое мясо, стояли бутылки с вином, соленья в бочках, корзина с булками под белой салфеткой и еще под потолком травы, связанные в пучки. Смешанный запах съестного свел с ума мой и без того нывший желудок. Я стянула с полки окорок и приволокла на кухню под укоризненный и очень недовольный взгляд моей горничной, как раз наливавший мне борщ. «Вы уверены, что сможете все это съесть?» – поинтересовалась она, наблюдая, как я отрезаю огромный кусок свинины и кладу его на ломоть хлеба. «Вообще-то знатной леди не положено». «А помереть с голоду положено?» – недовольно прервала я горничную, откусила от огромного бутерброда и взяла ложку в руки, целясь в борщ. «Ох, как же вкусно было!» И вино чудное, и булка свежая мягкая, и окорок, и помидоры бочковые. Это кто здесь у меня хозяйничает? Я недовольно уставилась на вошедшую кухарку. Так нельзя. Очень вкусно, сказала с набитым ртом вместо «доброй ночи» и «какого черта вы так орете?» Я, кстати, и подавиться могла. Кухарка воззрилась на меня, потом перевела взгляд на Наэль и всплеснула руками. «Леди Дилора!» Я утвердительно кивнула. «Я самая, и голодная просто жуть!» «Что же вы здесь?» У женщины испуганно забегали глаза. «Я сейчас подниму горничных. Вам столовой накроют». «Даже не думайте!» буркнула я, прихлебывая борщ. «Меня и здесь неплохо кормят». «Да как же это?» Кухарка снова вопросительно посмотрела на Наэль. Та только руками развела и зевнула. Спорить с причудами хозяев не ее дело. А вот кухарка засуетилась, схватила с полки фартук, торопливо натянула на себя. «У меня курочка в печи, на ужин готовила, да хозяин не пожелал. Может, вы испробуете?» Я застыла с куском у рта, покосилась на Наэль. «И почему это, скажите, мне курочку не предложили? Хозяин, видите ли, отказался. Переведите его на хлеб и воду. Он у вас через неделю кашу пшенную без масла есть будет». Горничная закатила глаза. А я угрюмо постучала по столу ложкой. «Курочку, пожалуйста». И ее мне дали. Кусочек ножки. Ровно, чтобы не объелась. Не, ну, учитывая плошку с борщом, кусок окорока с хлебом, соленья и курочку. Все равно мало. Неизвестно, накормят ли меня в этом милом доме завтра. И вообще, успею ли я поесть до того, как объявится мой убивец?» Подумала, вздохнула очень выразительно. На оставшуюся курицу посмотрела. Слов не нужно было, в тарелку легла и вторая нога ароматной птицы. Из кухни я выходила, еле шевеля ногами. От переедания усталость навалилась, немыслимая. Вот теперь я точно хочу в кроватку. И бай! Возле своей спальни попрощалась с Наэль и вошла. Благо, снять с себя платье горничной не такое уж хлопотное дело. Я даже свет зажигать не стала. Скинула одежонку и в предчувствии крепкого сна юркнула под одеяло. Зажмурилась, прижимаясь щекой к мягкой подушке. Потянулась благостно и... На мою талию уверенно и нагло легла чья-то широкая ладонь. И еще более нагло скользнула вниз, к бедрам. Я взвизгнула, но рот мне тут же зажала вторая ладонь. Я рванулась, но не тут-то было. Меня уверенно прижали спиной к чужому обнаженному телу. Горячие губы коснулись моего затылка. Я кожей начала ощущать частое дыхание, а вернее, меня окутало амбре спиртного и сигар. Я буквально задохнулась, хрипнула и вцепилась зубами в ладонь, зажимавшую мне рот. За моей спиной вскрикнули и... «Не брыкайтесь, Дель!» «Боги всемогущие! Да неужели это мой муж?» Хотя это никак не меняет ситуацию. Я рванулась еще сильнее. Съездила ногой по коленке супругу, и мне, наконец, удалось ослабить его хватку и вскочить на кровати. В неясном свете едва различила возлежащий на простынях силуэт. Если не считать трусов, на нем ничего не было. Герцог Сивард собственной обнаженной персоной и, судя по запаху, не сильно трезвый. «Что вы скачете, словно лань? Вернитесь на место!» — пробурчало пьяное лордство, протягивая ко мне ручонку в призывном жесте. «И не подумаю», — хмыкнула я, — «вы что в моей кровати делаете?» «Это моя кровать», — недовольно буркнул Элден, попытавшись схватить меня за лодыжки. Я в мгновение ока спрыгнула с кровати и выкрикнула в праведном гневе: «Вон из моей спальни!» «Ага, сейчас же!» — герцог наглел на глазах. «Это моя спальня, моя кровать, а вы – моя жена», – говорил развязным пьяным голосом, чем меня невероятно взбесил. «Вы сегодня очень старались мне это доказать. Выгнали, леди Марго?» «Вам, видимо, очень хотелось, чтобы мое место занимала она». Сон слетел с меня, словно его и не было. «Не говорите чепухи, Дель», – герцог медленно поднялся с кровати. «Я, кстати, вас ждал. Где вы ходите? Я разве не просил вас не покидать мое поместье?» Он говорил и направлялся ко мне неуверенным шагом. Лорда чуть занесло. Он успел ухватиться за спинку кровати. Поморщился и икнул. «Вы еще и алкоголик!» – вынесла вердикт я, смотря, как мой дрожайший супруг пытается устоять на ногах. Он усмехнулся. В сером полумраке комнаты его лицо выглядело, если не пугающе, то отталкивающе. Слишком иронично, с исказившими черты злым сарказмом. «У нас вроде еще не было брачной ночи». Он слишком быстро и ловко для пьяного сделал рывок, ухватил меня за руки, порывисто прижимая к себе. Тяжелое хмельное дыхание скользнуло по моему лицу. «Неприятно?» — поинтересовался обнаглевший полностью лорд. «Омерзительно», – была честна я. «В таком состоянии подкатывать к женщине – просто мерзость». «Ваша прямота очаровательна и даже притягательна». «Признаюсь, вы утверждаетесь в моем сердце все прочнее», – протянул герцог и, чуть склонившись, коснулся влажными губами моей шеи. «Фу», – сказала я очень выразительно. «Да бросьте вы!» – нахмурился герцог. «Вы моя жена, и супружеский долг между нами еще никто не отменял». «Даже не смейте!» – хмуро предупредила я. «А что будет?» – нагло дыхнул он на меня свежайшим перегаром. Вот я не знаю, что именно сработало у меня. То ли будоражащий запах спиртного, то ли навязчивое приставание пьяного супружника. Но я выдохнула. Вы когда-нибудь видели огнедышащего дракона? Такого милого, обаятельного дракончика в нижнем белье, сморщившего очаровательный носик, чтобы еще раз сказать «фу», а вместо этого «фух». И герцог воспылал. Вот в прямом смысле у него над головой взвелось пламя, а глаза от шока полезли на лоб. Заорали мы оба и разом. Я от испуга, он... Но, наверное, представил, что с его шевелюры через минуту станет. Он рванул в ванную, раздался громкий плюх в бассейне, и наступила внезапная тишина. «Мне конец!» Это то, что пришло мне в голову, когда я бросилась следом. Супруг стоял в воде, вытирал лицо. С волос, а вернее, с неровных, опаленных, кое-где чуть не до черепушки прядей, стекала вода. «Честно!» Мелькнула шальная мысль дотопить несчастного, ибо гнев герцога я даже представить боялась. А выглядел он, ох как! Герцог медленно повернулся ко мне. У него было жуткое выражение лица. В отличие от меня, лорду Севарду не нужно было обладать огнедышащим дыханием. Его взгляд испепелял мою нежнейшую особу. Я на ходу притормозила и, резко развернувшись, бросилась вон из ванной и убежала бы. Остановил меня очень грозный окрик. «Дель, вы меня обманули! Вы колдунья!»